Итак, ребята и девчата, здравствуйте. Чаурин Геннадий Семенович, я сам из Екатеринбурга. Я руководитель учебного центра по предотвращению чрезвычайных социальных и природных ситуаций. Я не структура МЧС. МЧС создался, когда мы уже 15 лет активно работали. МЧС спасает и оказывает помощь после того, как громыхнуло. И предупреждает о том, что завтра громыхнет. И громыхнуло, но мы же предупреждали. Понятно, за что деньги платить. Мы работаем над предотвращением чрезвычайных ситуаций. Мы вычисляем в поведении человека предпосылки, принимаем меры, и самой катастрофы не происходит. Стоит, правда, вопрос, а за что деньги платить? Также можно и за своевременный восход солнца получать зарплату. Только Бог и совесть определяет, что называется, ценность нашей работы. И тем не менее, значит, поднимите руки, кто впервые встречается со мной. Достаточно много. Тогда я буквально в трех словах. По происхождению советскому я радиоинженер-системщик, высшее радиотехническое образование у меня. Работал в Институте геофизики, изучали собственные шумы Земли. Затем я попал в полярную экспедицию газеты «Советская Россия». Как раз 40 лет назад была эта экспедиция. Уральская экспедиция, научная. Наша экспедиция прошла на собачьих упряжках от Уэлена до Мурманска. 10 500 километров, 8 месяцев пути. Первая в мире и единственная экспедиция, которая передвигалась в условиях полярной ночи. Социально-экономические, медико-биологические, геофизические исследования. И пристежкой оказалось, в задании не было методики выживания в северной традиции. Это уже моя авторская работа. Вот. Я сам скромно участвовал, я был дублером штурмана Паши Смолина, постоянно находился там на маршруте, и на маршруте я был всего на небольшом участке в 2500 километров от Хатанги до Амдермы в течение 2 месяцев. Вот такой мой, как говорится, вклад, за это у меня звание почетного полярника. Всего за одну экспедицию нам дали, потому что это первая в мире, до сих пор единственная экспедиция, которая передвигалась в условиях полярной ночи. Что произошло? Мы были экипированы по последнему слову техники, но весь Союз на наш работал, это всемирно известная была экспедиция. Шуму-гамму было на весь мир год. Снаряжение было супер-супер, вот все, что было лучшее в мире, все было у нас. И все это пришлось выбросить в первый же месяц на Чукотке и перейти на походный образ жизни северных народов. Двойная линия одежды практически на голое тело, питание мяса и рыба. Пришлось есть капальхин, квашеное моржовое мясо. Это единственный вариант спастись от цинги. Других вариантов нет вообще. Вот это мы еще несли, пытались нести свет цивилизации отсталым коренным северным народам, как нас зарядила идеология. Обломались. Пришлось из надменных учителей превратиться в смиренных учеников, перейти на их образ жизни. И они перестали прикидываться пьяными дурачками и начали нам открывать свои секреты. 12-тысячелетняя культура, которая ни разу не воевала за всю историю. Сейчас интернет полон информации по поводу чукотских войн. Это наглая ложь. Нашел бы автора, вызвал бы его на дуэль. У меня дуэльная практика личная есть. Прячется автор стыдливо. Трус, потому что. Так вот. И сейчас нас, коренные северные народы, передали не информацию, а способ добычи информации. Запад, восток, север. Запад выживает за счет силы и снаряжения. Восток выживает за счет знания многотысячелетнего, переданного от учителей к ученику, никак не измененного. На севере снаряжения нет, учиться некогда. Выживание идет за счет творчества. Включение творчества. Вот этому нас коренные народы научили. Благодаря этому нам удалось заглянуть в историю традиции нашей древнеславянской традиции, то есть наша дохристианская история. Настоящая христианская история, которая 650 лет была после крещения, не было никакого крещения Руси огнем и мечом. Это ложь. Я могу это доказать. И вот это творческое состояние позволяет нам отвечать на все без исключения вопросы. И сразу скажу, что то, что я буду говорить, это не истина в первой инстанции, это моя авторская гипотеза. Требование «покажите первоисточник» – это европейская традиция. Наши предки главные знания на материальном носителе никогда не переносили и переносить не будут. Была попытка у Николая Васильевича Гоголя открыть кое-что серьезное во втором томе «Мертвых душ». В последний момент он одумался и сжег его. Иначе бы катастрофа была планетарного масштаба. У коренных северных народов, вообще-то, им хотели подарить письменность в свое время. Они такие дураки, ничего не поняли, не восприняли. Мы открытие сделали небольшое, боимся озвучивать. В этой аудитории озвучу. Наличие письменности коренные северные народы считают признаком деградации. Они общаются образами. Кое-что нам они передали. Я подчеркиваю, запах с кухни, не больше. Но это позволяет мне выдвигать гипотезы, проверять эти гипотезы. У нас больше 50 реализованных авторских проектов по воссозданию нашей традиции. Да, с моими учениками. Есть сертифицированный курс подготовки инструкторов-воспитателей совместно с Миром Навыка. Лебедев Кирилл Евгеньевич, кто не первый раз на Ливаде, может быть, с ним встречались, нынче он сюда не приехал, на Ливаде в Минск приедет. Именно там мы познакомились с Андреем Аркадьевичем Ивановым, и вот с 2017 года проводим форум «Ливадия», и здесь мы тоже приехали большой командой ливадийской. Если у кого-то возникнет когнитивный диссонанс по поводу того, что я говорю, задайте не меньше трех уточняющих вопросов, прежде чем выносить суждение. Договорились? Потому что жесточайший когнитивный диссонанс возникает. Потому что, извините, Россия уникальная страна. Кто читал Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа»? Почти никто, да? Так вот, 1870 год, первая публикация. Вторая публикация 1994. Вы представляете? И эту книгу ненавидят все. И западники, славяне, славянофилы, коммунисты, демократы. Все ненавидят. Потому что все вопрошают, кто виноват и что делать. Николай Ильич Данилевский в своей книге задает вопрос актуальный и дает ответ, вариант тоже, гипотезу ответа, обоснованную. Книга написана как будто вчера, 1870 год. Вот я базируюсь примерно на таких же основаниях. Так вот. Почему я сейчас рискну говорить то, что я не рисковал говорить в прошлые годы? Я работал на Украине регулярно с 1985 года. Проводил там свои занятия. И все, что там происходило с 80-х годов, это все у меня на глазах. Больно, страшно было, когда ко мне приходили на занятия по конфликтологии. Я им пытался рассказать, что будет, если так будет продолжаться. Они квалифицированно срывали занятия. Последний раз это было в 2019 году в городе Кривой Рог. Потому что предотвращение войны кое-кому было невыгодно. Поэтому я сейчас не стесняюсь, после 24 февраля я говорю, что думаю. Сколько топоров прилетит в лицо мне, ну это уж как говорится... Бог судья, потому что если я не скажу, то СВО придет к нам, не дай Бог. Вот о чем. Так вот. В чем причина сегодняшней войны? Почти все, вот сколько вот идет у нас заседание, почти на всех секциях. Что происходит? Что случилось? Что будет? Когда два брата пошли войной друг на друга, это страшнее не придумаешь. Так вот, моя версия истории. Пусть она не будет совпадать с официальными, тем более с хронологией, не будет совпадать. 4000 лет тому назад и далее, как говорится, была триединая Русь. Славянская, ведическая, это весь север Европы, в том числе и британский суперэтнос. Весь север, север, значит, нашей территории, север Сибири, за исключением Якутии. Это была Славянская Русь. Вторая Русь была Тенгрианская. Это Средняя Азия, Казань на благословенной земле, в которой мы сейчас находимся. И у нас Ливадия была год назад здесь же. Алтай, Забайкалье, Саяны и Якутия. Вот, так сказать, грубые империя Чингисхана, мы ее знаем, вот это, так сказать, отголоски. И была Русь Козарская, юг России, Астраханская область, Украина, Кавказ, Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Турция, Египет, Греция и Балканы – это была Козарская Русь. Это было три суперэтноса, которые имели общее самоназвание Русь. И когда возникали противоречия, а противоречий не могло не возникать, они собирались на троих, Бог любит Троицу, и разрешали мирно. Вот как я сегодня попытаюсь саму технологию раскрыть вам. Переход всего мира на диалог – это источник войны. Люди без войны гниют. Война является естественным состоянием человеческого общества. Откуда эта цитата, знаете? Я ее взял из учебника обществоведения, по которому мы учились в 1969 году. В старших классах средней школы советской. Это слова Гегеля, основоположника диалектики. И потом смысл жизни в борьбе. Слышали такое? Так вот, что произошло? Мирное творческое взаимодействие трех великих суперэтносов кое-кому было невыгодно. Малое движение денег идет в отсутствие войны. И поэтому интересный момент. Славянский суперэтнос, они все три были многобожные. Затем славянский этнос принял христианство как единобожие. Ислам, этот самый тенгрианский, принял ислам как тоже единобожие. Козарский суперэтнос принял иудаизм. В то время это было высокоразвитое, высокодуховное вероучение. И сейчас вы знаете, как говорится, во всех этих трех вероучениях есть примитивные, типа ваххабизма в исламе. И у нас... Извините, у славян, когда ходят бритоголовые и учат, и смотрят, кого бы во славу России замочить. Видели таких? Так вот, и в иудейском этносе тоже есть такие же упертые, прости Господи. Я был и в Турции, и в Израиле. На Украине, еще раз говорю, я регулярно работал в течение 40 лет, каждые 2-3 года. И вот что получилось. Иудеев... лишили земли 4000 лет тому назад. А без земли этнос может выжить только за счет ростовщичества. Все остальные виды деятельности не дают возможность выжить. И они были рассеяны по всему миру. Отдельные искорки других семи уровней духовного развития по русской лестнице остались. Они являются гордостью многих иноземных стран, и России в том числе. Поэты, художники, композиторы еврейской национальности, выдающиеся мастера. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Но основное население стало ростовщиками. Появилась Хазария, которая стала жить разбоем. А разбой провоцирует войны, а войны... приводит к быстрому движению больших денег, ну и здесь бизнес пошел. Хазария была уничтожена, а христианские и мусульманские суперэтносы, ведические и тенгрианские, по сути, тоже столкнули лбами по принципу диалектики. И мы эту историю знаем как татаро-монгольское иго. Когда я учился... по своим учебникам, где вот об этом много было размаза. Я жил в Башкирии. Ну, Башкирия и Татарстан, это, как говорится, ну, соседи-братья. Мне как-то больно было с башкирами говорить. Это что, Это что, мы с ними воевали, что ли? И сейчас даже детские книжки были настроены. Кто-то старшее поколение помнит. 250 лет было вот это вот. Оно завершилось взятием Казани. Иван Грозный, ну помните, та же романтичная история, он хотел замириться, хотел, как вот легенда гласит, а, кстати, легенды, они более информативны, чем официальная история, которую много раз переписывали. Как легенда гласит, он хотел жениться на казанской принцессе Сиюмбике, а с ней забыли посоветоваться, хан и цари договорились, но русская женщина не будет слепо подчиняться воле даже родителей. Ну и историю в Казани известно. Она бросилась с башни. Иван Грозный, как влюбленный джигит, пошел мстить. Ну и что получилось, то получилось. Казань была сожжена. Известная история, печальная. Но за эту жестокую ошибку славянский суперэтнос был наказан междоусобицей. Славянские князья воевали друг с другом после этого. Это тоже тяжелая история. Но через Казанскую землю, через сожженную Казанскую землю, пришла икона Казанской Божьей Матери, которая и в исламе тоже, Марьям Святая, это мать Исы, известная. И через некоторое время, когда держава московская рухнула, поляки пришли на пустое место, они сами смотрели, русские бьют друг друга, а мы-то здесь при чем? Гермоген Святейший начал слать записочки из заточения. Минин и Пожарский. Минин, кстати, это татарин по крови. Пожарский один из князей понимающих. Минин сидел в Нижнем Новгороде, собирал денежку. Пожарский собирал в Ярославле, в особом месте, в Медвежьем Лагу. Он собрал всех вчера воюющих друг другом с князей, и казанских ханов позвал, и они тоже по призыву Гермогена пришли. Причем в какой день пришли-то? В день Казанской Божьей Матери пришли. Против матери никто не посмел отказаться. И в Медвежьем Лагу, в Ярославле, для кого-то это что-нибудь говорит, рядом с Ярославским Кремлем и особое место, он, Пожарский, выстроил всех в котловине внизу князей и ханов казанских, а дружины, которые нельзя было оставить, потому что они бы воевать начали, потому что вчера воевали друг с другом, он выстроил их на склонах этого Медвежьего Лога, секторами. Все слышали и видели, что происходит. Вокруг костра стояли князья-воеводы и ханы казанские, договорились, и вчера воевавшие друг с другом по волосной, девятеричной, триалистической, вечевой соборной системе договорились и пошли на Москву. Вот что произошло. Так вот сейчас я предполагаю, что пожар Казани, который привел к осознанию страшнейшей ошибки, к покаянию, это, кстати, произошло вот именно в Казанскую Божью Матерь, и пожар нынешней Украины, это похожие события. Обязательно будет замирение. Найдется на Украине новый Богдан Хмельницкий. И сообразим мы на троих. На троих по древней нашей системе. И восстановим древнюю Козарию. Дальше дай Бог, как говорится. Вот таков мой оптимистический прогноз. И я очень рад, что после Ливадии прошлого года нас сейчас позвали сюда, потому что в прошлый раз мы так забросили некоторые семена вот этой триализма. Значит, мы на правильном пути, если мы сейчас здесь, в Казани. Вот. Вот в двух словах, что это исторический экскурс. А теперь, что нам надо сделать для того, чтобы договориться? Почему мы в России не можем договориться? В других же странах договариваются. По тому же Николаю Яковлевичу Данилевскому есть одноосновные страны и есть многоосновные страны. Одноосновная страна, где ментальность на 95% одна. Король Швеции проснулся, нарисовал указ в интересах своей семьи, ни с кем не советуясь. 95% населения приняло этот указ как свой. Какой у нас мудрый король? То же самое примерно в Швейцарии, в Израиле и в Китае. Одноосновные страны. Дай Бог им здоровья на 5000 лет. Наша страна восьмиосновная. 8 ступеней духовного развития по русской лестнице. Внизу бандиты-отморозки, вверху волхвы-святые. И вот это вот самая, как говорится, лестница. И если в Индии, как сегодня вот этот Усанин рассказывал, там вот в какой касте родился, в такой, как говорится, и проживи, и что называется, в следующий раз тебя повысят, в следующей жизни тебя повысят. В России в течение одной физической жизни идет духовный рост по лестнице духовного развития. И человек может либо вырасти, либо упасть вниз. Это воля Отцом Небесным данная. Так вот, если в двух словах, в отличие от одноосновных стран, на каждый вопрос в России есть не меньше 8 взаимоисключающих правильных ответов. Понятие добра и зла принципиально не совпадает на всех ступеньках. То, что является добром для одной ступеньки, является злом для 7 других ступенек. Вот такие мы разные. Для чего это Отец Небесный сделал? А для того, чтобы в России модель устройства всего человечества будущего. И вот сегодня про час быка говорили, про Ивана Ефремова. Он нарисовал планету Земля там, в том состоянии, в котором она была 4000 лет тому назад, до социальной катастрофы, и которой она будет скоро. А отрабатывается это все в России. И нас специально Отец Небесный поселил в зону рискованного земледелия, где не засидишься просто так. Надо обязательно каждый день творчество проявлять. Вчерашнее знание в России не работает. Вот что самое главное. И вот как поставить себя в состояние творчества и как договориться с 8 взаимоисключающими точками зрения. Вот это и как раз на диалоге в принципе невозможно. Потому что все воюют со всеми в таком случае. Русский бунт бессмысленный и беспощадный на диалоге. Но по Евангелию смотрим. Сказал, спросили ученики у Спасителя, а как нам молиться, если храма нет? Не нужны стены храма. Там, где двое или трое собрались во имя Мое, там и я между ними. Он бы мог сказать больше двух. Он сказал двое или трое. Это означает, что есть дуалистические сообщества в мире и есть триалистические. Запад и Восток объединяет дуальность. И это объявляется общечеловеческим. А мы, северные, мы триалисты. В дуальном мире третьего не дано. Слышали такое? А у нас Бог любит Троицу. И даже драконы наши мифические, европейский Фафнир одноголовый, китайский мудрец одноголовый, наш трехголовый. И все решается на троих. Да. И вот я очень коротко попытаюсь вам сейчас объяснить, каким образом три взаимоисключающих точки зрения позволяют договориться. Введем вначале абстракцию такую. Представьте, что есть какая некая сообщность линейного уровня, и где ценность человека определяется его длиной. Ну, чем длиннее, тем важнее. Представьте, в таком сообществе на Блаблакаре ехали двое, даже незнакомые, машина застряла, до утра помощи не жди, надо развести костер и устроить укрытие. На костер развели, надо укрытие строить. Но укрытия могут быть самого разного, разной конструкции. Но если они живут в одной ментальности, они учились у одних учителей, читали одни и те же книги, они быстро на диалоге выясняют, кто из них более квалифицирован по поводу строительства укрытия. Более квалифицированный становится начальником, второй спокойно встает в подчиненное состояние, они в одной ментальности, начальник на одних междометиях командует, подчиненный его понимает. Разумеете? И быстро строят укрытие. И на диалоге они могут договориться, кто есть кто, кто есть начальник. Но иногда, ну такая вот одинаковая у них квалификация. Вот они спорят, спорят до хрипоты. И у них бесовская мысль возникает. Слушай, а давай подеремся. И кто кому морду набьет, это будет начальником. Согласен? Согласен. Ну замерзаем, потому что дерутся. А торговец оружием тут как тут. И обоим начинает оказывать услугу. И бизнес у него пошел. И нередко они начинают воевать, потом забывают, с чего началось. И сама битва становится смыслом. Помните, Портос, ты почему дерешься? Я дерусь, потому что я дерусь. Если они не хотят драться, они говорят, да давай позволим кого-нибудь третьего, пусть он нас рассудит. Третий приходит, говорит, вы мне верите? Верите, оба верите, верите. Примите мое слово. Да. Он их измеряет, и как на уровне фотофиниша в спорте говорит, вот ты на 0,1 миллиметра длиннее, ты будешь начальником. Согласен, Господи, какая нам разница? И посредник разруливает. То есть диалог и диалог в присутствии посредника вот в таком вот однолинейном сообществе, где все думают и действуют одинаково. Так вот как раз это и есть третейский судья. Но это грань возможности. Дальше идем. Смотрите, в этом же линейном сообществе могут быть такие, которые считают, чем короче, тем лучше. И они внутри своего сообщества примерно по такому же принципу либо на диалоге сами договариваются, либо третейского судью зовут, он их разруливает. Но если они живут в одном пространстве, где-то может один длинный, другой короткий встретиться. Вот тут-то один говорит, чем длиннее, тем лучше, второй говорит, чем короче, тем лучше. И вот тут-то почва для войны сразу же. Да-да-да-да-да. А он-то считает, что лучше быть коротким. Это же абстракцию я ввел, понимаете? И вот, и они потом, ну, драться вроде не хочется. Давай позовем посредника. Ну, посредник встает между ними вот здесь и говорит, так, я сейчас изучу ваши точки зрения. Изучает и говорит, ты, вообще-то вы можете достичь консенсуса, если длинный укоротится, а короткий удлинится. Согласны, согласны, замерзаем ведь. До какой степени они согласны? Длинный укороченный может работать? Нет. Короткий удлиненный может работать? Нет. И они согласны на режим стагнации, когда никто ничего не делает. Классическая политическая ситуация – это Великая Британская империя. Тори-Виги, Виги-Тори. А когда в клинч ходят, не могут разобраться, отдают королеве-матушке, а сейчас король-батюшка у них. А король какое решение принимает? Он никакого решения вообще не принимает. И дело забывается, и все мирно заканчивается. Вот главная причина деградации британского сообщества. Когда мы внутрисемейные сплетни обсуждаем на планетарном уровне, недостойно это. Недостойно это великой нации. Потом нету уже той великой великобританской нации. По одной этой причине, потому что они живут вот по такому принципу. Но это еще если двухосновная держава. А где-то рядышком может быть держава горячих и холодных. И между собою они вот здесь вот тоже примерно по этой схеме, как говорится, работают. Ведь что? В режиме стагнации где-нибудь в Южном Китае, в Африке, можно вообще-то сказать, а что нам спорить? Ляжем на тепленькую земельку, выспимся и утречком дружненько пойдем дальше, нам дружба дороже. В России не выспишься на холодной земле, зима, матушка, не позволит. И они начинают по-своему каждый действовать, и начинается война. Вот здесь то же самое происходит. Но представьте, на том самом Блаблакаре встретились один длинный, второй горячий. Вот тут уж начнется вообще. Эти-то хоть общий язык знают, друг друга понимают. Здесь-то общего языка нет. Один высказывает свое мнение, второй ему что? Ты что, дурак? И начинает критиковать это мнение. Тот говорит, ну подожди, ты меня уже критикуешь, а своего-то мнения еще не высказал. А ведь это часто бывает дискуссия. Кто-то высказал мнение, а из зала ошибаетесь. Бабах, топор в лоб. И дальше что? Уже война. Этот выслушивает, ну, чтобы мнения обменялись. Это дурацкие мнения. Каждый считает это мнение оппонента дурацким. И заметьте, что происходит. Они, когда им слово предоставляется, они критикуют мнение своего оппонента. Ничего не понимая в этом самом, они начинают критиковать со своей точки зрения. И здесь война начинается почти сразу же. Если война началась, понятно, у кого идет бизнес. Они не хотят воевать, говорят, давай позовем посредника. Тот прибегает, ладно, разводит по сторонам. Я вот стану между вами, иначе вы сейчас уже подеретесь. Ладно, они смирились, ну давай. Он поворачивается к одному и говорит, подожди немножко, я выясню точку зрения оппонента. Поворачивается спиной к первому, выясняет точку зрения, желает довести ее до второго. Но пока они договариваются, он выясняет точку зрения, этот что видит? Спину посредника. Какая мысль возникает бесовская? Они против меня сговариваются. Посредник поворачивается, чтобы донести точку зрения второго, а здесь вилы. Если посредник умен, он это развеивает сомнения, выясняет эту точку зрения, значит, это самое, сообщает ему точку зрения первого, наивно думает, что вот если он сейчас повернется и скажет, все, консенсус достигнут, но пока не договаривается, этот видит, что спину посредника, какая мысль возникает? Он у меня все выведал и меня теперь сдает. И здесь вилы. Поворачивается, развеивает сомнения, а с этой стороны тоже. Наконец, этим двоим надоедает видеть спину посредника. Они что делают? Идут его бить с двух сторон. Понимаете? И если посредник не успевает сориентироваться, они его побивают, посредник падает, они видят лица друг друга, но они забыли лица друг друга. Они думают, что это вторая линия обороны, только что, как говорится, поверженного врага, бьются насмерть. Кто выигрывает? Торговец оружием. Если посредник умен и хитер, быстро линяет, они видят лица друг друга, они их не помнят, бьются насмерть. Я вам нарисовал модель взаимоотношений арабов и Израиля за последние 80 лет. Кто бывал в Израиле? Были. Так вот, там они как на работу ходят на войну. И у них дом, семья, понимаете, ну вот как говорится, ходят на работу на войну, в ночное ходят на войну, а дома жена, дети, там жена начинает пилить, ты там со своей войной, у меня краны третий месяц текут, зачем мужика в доме держать? Знакомая картина, да? Наконец они увлекаются починкой кранов, воспитанием детей, а у тех и других семьи-то ведь богатые. Война затухает, а у посредника падает денежный оборот, связанный с торговлей оружием. Он прибегает, да, вы уже совсем замирились, у вас войны нет, но у вас нет мирного договора. Давайте сядем за стол переговоров и заключим мирный договор. Чем кончается? И бизнес опять ожил. Печально. И вот таким образом 4000 лет Русичи воюют с русичами. Потому что, простите за великорусский шовинизм, в мире, кроме русичей, воевать никто не умеет. И если хороший бизнес на войне делать, то надо обязательно русичей стравить с русичами. Что и происходит все 4000 лет. Будем оптимистично надеяться, что вот эта война – это уже рецидив окончательного залечивания. Так вот, чтобы залечить-то эту рану страшную, должна быть еще третья, условно говоря, твердые и мягкие. И когда они встречаются втроем, то они чтобы договориться, они садятся в круг. Они видят лица друг друга, все. Это принципиальное отличие. Да-да-да-да. И они говорят не когда хотят, как это мы видим по телевизору у незабвенного Рудольфовича. Он та же выстраивает в круг и позволяет всем говорить, когда хотят. Четко. По солнцу, а если в южном полушарии сидят, то тоже по солнцу, только против часовой стрелки. И вот первый высказал свое мнение, второй высказывает свое мнение. С точки зрения первого он сказал глупость. Если бы слово ему сразу перешло, он бы начал критиковать эту глупость. Но в триалоге дается слово третьему. Пока третий говорит, у этого агрессия остывает. Более того, этот ведь тоже говорит глупость. Доходит до него слово, и дураками надо называть двоих. А это уже опасно. И человек вместо критики двоих, заметьте фундаментально, он начинает усиливать позицию свою. Понимаете, в чем фундаментальная разница? Не критиковать соперника, а прояснить свое, показать красоту своей традиции, показать достоинство своего. И так они по кругу ходят, усиливают свою позицию. Нередко, усиливая свою позицию, он начинает видеть недостатки своей позиции. А это ведь тоже супер благородно и супер. Понимаете? В таком вот реалистическом споре человек находит сам недостатки своей позиции. Но холодно, ведь долго-то не будешь дискутировать. Поэтому у них возможно... мысль такая, ну понятно, нам не согласиться, длинные, твердые, горячие, но никак не сойдутся. Слушай, а что нам спорить? Нам же надо просто согреться. Если у нас три предложения, давайте один будет начальником, а двое будут помощниками. Согласны? Согласны. И вот здесь мы перейдем уже от абстрактных, длинных, твердых и горячих. Мы их назовем как Запад, Восток и Север. Это Запад и это вот Восток. Вот Запад, Восток, Север в России-то и сходятся. Но кого-то надо начальником назначить. Север и Восток к руководству не сильно рвутся. А вот западник, он же победитель, он понимает. Я буду начальником. О, слава Богу, нашелся начальник. Отдают ему власть. Так, голосуем. Кто за то, чтобы западник был начальником? Единогласно все трое. Он начинает работать, начинает отдавать приказы. Но они, эти приказы, ему двум другим вообще непонятны. Они сравниваются своими планами. И у каждого бесовская мысль возникает. Вот, по-моему, было бы лучше. И они начинают саботировать приказы начальника. На уровне подсознания. Если двое саботируют приказы одного, что будет? Приказы не исполняются. Более того, если начальник на них начинает давить, они забывают свои распри, объединяются по принципу «дружим против». И закапывают мнение начальника. Рушится предложение. Но заметьте, они же сидят в кругу, лица-то друг друга видят. Взаимопонимание-то не потеряно, ведь единогласно голосовали за начальника. Ну, ошибся начальник, но вина-то ведь всех одинаковая. Так слушай, давай, может, ты, восточник, там, через медитацию как-нибудь с учителями посоветуешься, в нирвану войдешь, там, из абсолюта что-нибудь возьмешь. Ну, давайте. Кто за то, чтобы восточник был начальником? Единогласно. Начинается. Что происходит? Ситуация повторяется. Опять же, взаимопонимание-то не потеряно. Ну, может, ты, Иван, дурак, что-нибудь придумаешь. Ой, мне власть вообще не свойственна. Ну, раз общество просит, пострадаю за общество, буду начальником. Каков итог? В третий раз одно и то же. А жить-то хочется, еще раз скажу, в Южном Китае где-нибудь, да ладно, хватит спорить, все легли нам теплую земельку, выспались и дружненько пошли дальше. А здесь-то до утра ведь не досидишь, на морозе-то. И поэтому, убедившись, что все три предложения нереализуемы, они переходят из, вот, линейная война, плоскостное, вечный спор, они выходят в третье измерение. Так, ага, вот это, черный, вот он. Выходят в третье измерение. И здесь к ним, буквально от Отца Небесного, сверху, приходит совершенно новое творческое решение, условно говоря, зеленое. Оно не имеет никакого отношения к первичным предложениям. Оно вообще раньше могло не существовать на Земле. Творческое решение. И поскольку они все считают его своим, потому что оно родилось здесь и сейчас, они дружно объединяются и его реализуют. Вот в чем секрет русской креативности. В любой ситуации всегда, учитывая многонациональность, многоконфессиональность и многоосновность, всегда можно найти и нужно найти троих несогласных друг с другом, посадить их в круг, и они родят нечто совершенно фантастичное, спасительное для всех. И смотрите, что происходит. Это решение по иерархии выше стартовых всех трех. И они отказываются от своих первичных предложений, объединяются вокруг творческого и с блеском его реализуют. А вот от Отца Небесного в ответ на их желание спастись и на то, чтобы объединиться без войны. От Отца Небесного приходит. А? Разумеется, но когда подмерзаешь, когда дома ждут, и просто замерзнуть доблестно не имеешь права, я возвращаюсь к нашей полярной экспедиции, я за год до старта пришел в экспедицию, а люди были 10 лет готовились, по здоровью были круче, по голове круче, больше сделали для экспедиции, не пошли в экспедицию, я хотя бы дублером стал. Потом, когда мы праздновали победу, я косые взгляды ловил. Ну как это так, вот, ну, ты на какую мохнатую лапу сколько положил, чтобы взять и выскочить вот туда? Мне даже стыдновато было. Потом я понял, через 15 лет, когда сам стал водить экспедиции, на маршруте отсутствовали люди, у которых не было семей и детей. У всех были дома семьи и дети. И так доблестно погибнуть на виду всего мира и лечь на Красной площади, как это в советское время было, скажем так, не было желанным вариантом. Надо было, во-первых, мы были на работе, стыдно к своим женщинам возвращаться побитыми, а умирать тоже не вариант. Живым, здоровым, домой с победой и честью. Дома ждут. И ради этого свои амбиции укрощаешь и объединяешься вокруг творчества. Вот таков механизм. И именно поэтому, когда я потом участвовал в 90-х годах в политической борьбе, кто помнит 96-й год, выборы, Два, 11 кандидатов было, два реально кандидата спорили. Зюганов, который говорил, что силой надо вернуть советскую власть без проблем, и Ельцин, который на олигархах, как говорится, сидел, что деньги разрушат все. И то, и другое было невыносимо для русичей. Тогда явился Лебедь Александр Иванович, что угодно о нем говорите, я работал в его команде сознательно. Он сказал, как генерал, как военный, что кроме денег и силы есть еще самостоятельная ценностная категория – это честь. Честь как источник творчества. Бесчестный человек не способен к творчеству. Запомните, на всех четырех уровнях творчества невозможно. Тело, разум, душа и дух. Все четыре уровня человеческие обнуляются. Репродуктивная способность пропадает у человека бесчестного. Запомните это на всякий случай. Если для кого-то разумные, душевные и духовные понятия отсутствуют, таких людей достаточно много, на уровне тела поймет. Рождение детей-инвалидов – прямое следствие отсутствия чести. Пьянство – это тоже попытка отсутствия чести, как говорится, залить примитивным пойлом. Вот. Так вот, у Лебедя Александра Ивановича был рефрен такой предвыборный. «Мы живем в великой стране. За последние 150 лет 6% населения Земли дали миру 70% новых идей». За счет чего теперь догадываетесь? В любой ситуации вчерашнее знание не работает, каждый упирается за свое, и пока они триалог не устроят, и пока не придумают новое, они не спасутся, физически не спасутся, замерзнут. И вот все 250 народов, которые проживают у нас, вот, понятие русскости заключается как раз в том, чтобы объединиться на троих. Сообразить на троих – это превратили в известно, водочки выпить на троих. Нет, сообразить на троих. И почему наш форум, с которого вот мы сюда командированы, называется «Ливадия»? Когда Сталин, Рузвельт и Черчилль, три человека, ненавидящие друг друга, воевавшие друг с другом неоднократно, по принципу триалога, сначала в Тегеране, а потом в Ялте, в Ливадии, собрались и сообразили на троих. И подарили нам 80 лет мира. Будет Ялта-2. В каком виде? Не знаю. Великобритания сдулась. Скорее всего, это будет Китай. Это мой оптимистичный прогноз. Вот. И количество людей, сидящих в кругу, четко регламентировано. Не больше 9. И не меньше 3. 3, 5, 7, 9. Запомните эти цифры. А? Нечет. Любое решение в России, принятое в присутствии количества сидящих, выходящих вот из этой нормы, мертво с момента принятия решения. Когда какие-то проекты годами, как говорится, деньги сгорают, люди приходят, увольняются. Посмотрите протокол совещания, когда это принималось решение. Сколько человек там было? Если кто-то пришел просто с секретарем, он ничего не говорил, просто присутствовал. Вообще собравшихся в замкнутом пространстве. Кто-то пришел с секретарем, он ничего не говорил, но он присутствовал здесь. Если выпадает из этой нормы, смело закрывайте проект. Мне часто на моих встречах, да не может быть, да это гав-гав-гав. Я говорю, приведите пример мне проекта, который вот принят был с нарушением этих правил, чтобы он был реализован. Приведем! 20 лет я жду, когда приведут. Ни один раз мне никто не пришел. Даже на спор мы шли, на серьезные споры. Никто не решился выиграть спор, просто уходят. Если кто-то найдет пример, как говорится, с радостью пересмотрю свои планы, свои утверждения. Мы тоже все в состоянии роста. Да? Начиная со строительства мостика через ручей и кончая переустройством матушки России. Совет безопасности создан был той самой тройкой, 5 человек. Умники сказали, ну как это так, вы впятером решаете судьбы державы всего мира. А давайте сделаем временных членов Совета безопасности. Вроде логично, да, ну как же. Сколько сейчас кто знает политику? Вот 5. Да, 5, вот с пятерки все начиналось. Нет, пятерка. Это самое, так вот, 3 Соединенные Штаты, это самое, потом Великобритания, Китай и Франция. Так, Советский Союз, вот эта пятерочка была. Да, так вот, сделали 14 членов Совета Безопасности, они сидят, решают, обсуждают все равно пятерка, остальные просто присутствуют и гарантируют отсутствие решения. Вот таким образом казаки, я сам под ЕСВО Оренбургского казачьего войска, казачью культуру изучаю тщательно. Я не отношусь к тем ряженым, концертным и чиновным казакам. У меня центр экстремальной казачьей подготовки, это мой авторский центр. Работаю там на Урале. Ребята, девчата, которые желают вот эти вещи освоить, они ко мне приходят. В свое время казаки от Урала до Калифорнии дошли за 300 лет. 11 тысяч километров проломили. Они вот таким образом договаривались друг с другом. Вот по такому принципу. По такому же принципу договаривались с местным населением, которое встречало их дубьем и копьем, как чужаков. Они садились в круг, договаривались. И следующие вчерашние враги дарят собачью либо оленью упряжку и вперед. Таким образом они дошли до Калифорнии. Вот это опыт. Мы этот опыт изучаем и его сейчас преподаем. И молодежь уже обучается у нас. Так вот, камень преткновения в том, что подобные круги работают при обсуждении внешних мужских боевых вопросов. А как женщин? А Жень, бабе в кругу не место, нам все казаки говорят. А почему? А простите, ну а если межсемейные, внутрисемейные вопросы разрешать, как? Как без женщины? Женщина не может сидеть в кругу по одной простой причине. Она неразрывно связана с детьми. И если ребенка рядом нет, тело ее здесь, разум, душа и дух там, где ребенок. Поэтому женщина говорить может все, что угодно, тут же отказываться от своих слов. Это абсолютно естественно для матери. Так и должно быть. Ругаться на нее за это, ну, значит, не понимать сущность женскую. Детей в круг нельзя посадить, потому что они сидят в кругу, он маленький. Он пытается за счет движения увеличить свою значимость, разрушает круг. Если даже он сидит не четко, ясно, как говорится, ну, не шевелится. Но он переполняется информацией, засыпает, кто-то из родителей его уводит спать, круг разрушается опять. А если 7-8 детей, как это обычно было, ну, как говорится, круга нету. Старики, он тоже 3-4 часа не сможет высидеть в кругу. И тоже обычно старики приходили, благословляли круг и сами уходили. А опять же без них. Ну как? А как внутрисемейные-то вопросы решать в отсутствии женщин, детей и стариков? И вот здесь мне судьба подарила удачу. У моей супруги есть родовая изба. В этой избе, она, ей 200 лет, там есть такие устройства, как красный угол, круглый стол, палати, голбец и отчеп. Я сейчас вам покажу, и мы такую избу сейчас восстанавливаем. Вопросы, для чего? Вот почему сейчас страшные про разводы только ленивый не говорит? Нет в современном жилище места, где муж и жена накопившиеся конфликтные вопросы способны разрешить. Кроме развода никаких вариантов решить задачу нету вообще. Так вот сейчас, так где у нас? А, во. Вот. Ага. Вот это изба в проекциях. Вот. Сейчас вот эту. Вот, смотрите, это вид сверху. Красный угол с образами. У каждой традиции свои образа. Круглый стол со свечой в центре. Палати. Это специально под потолком устройство. Детское пространство, там 70 сантиметров. Взрослый туда может зайти только на карачках. Там, ну, дам для детей пространство. Голбец – это спуск в подпол. А вот это вот место для старика рядом с печью. И когда дети располагаются вот здесь вот за занавесочкой, лежа, они выше взрослых, у них отсутствует необходимость шевелиться и увеличить свою значимость. Старик тоже лежа. И идет по кругу беседа. Дети и старики тоже участвуют. Как только они устали, глазки у них закрываются, и они продолжают во сне работать в кругу. И старики, и дети. И в этот момент как раз муж и жена, накопившиеся за день проблемы в присутствии женщин, ну, всех, значит, они, как говорится, разруливают. Грудничок, он ведь, знаете, он спит, как говорится, просыпается в невпопад. А оказывается, в избе есть места, где грудничок спит мирно. И причем эти места блуждающие. И с помощью кошки можно вычислить это место, где говорят, там, где кошка спит хорошо, там, значит, грудничок спит. Либо наоборот, но это уже легко вычислить. Так вот, очеп. Поворотное устройство, качающаяся жердь, она под потолком ходит, ее хозяйка вот здесь в своем бабье куту работает, ребенок рядом. Где работает, она перемещает это и качает это. Можно даже на палате, можно к старику отправить грудничка. Женщина вычисляет, где сегодня грудничок хорошо спит, вот в этом пространстве, перемещает очеп сюда, садится, грудничок у нее под локотком, она за него спокойна, взрослые дети у нее над плечом, она спокойна за них, и женщина полновесно, полноценно участвует в обсуждении круговом. Вот в чем секрет крепости семей было. Вот так получилось, что я 45 лет вот это вот место не мог, что называется, ну, представьте, вот изба 5,5 на 5,5, там в начале 20 века жила семья в 14 человек. Там еще и печь в этом пространстве. Все повыбрасывали вот эти вот самые. Мне было некогда, то ли лень, то ли некогда, 40 лет. Сейчас до меня дошло, ну, лень – двигатель прогресса. И мы сейчас вот такую избу восстанавливаем. Две избы восстанавливаются у нас на Урале, одна в городе Ливны, в Орловской области. Восстанавливается такая изба. Это будет не этот, не музей. Семья может заехать туда, пожить и, что называется, ощутить это, а потом рукастый, топорастый мужик возьмет свой топор и за 2-3 дня срубит у себя в избе вот такую же штучку. Вот. Ну и третья моя тема. А как же веча у нас работала? Осталось у нас хотя бы 5 минут. 7 минут. Так вот. Как веча-то всенародная работала? Ну как это? В новгородская веча работала. Как это... Причем решения принимались единогласно и сознательно, не просто присоединиться. Ведь если присоединишься, а потом обстоятельства внешне изменятся, заголосованный кричать будет, а я же говорил! Решение считается принятым в России, когда в команде отсутствуют сомневающиеся. Надо принимать вот в таком вот режиме. А как 1500 человек... Как вот площадь в Новгороде была 1500 человек. Что, были несогласные? Были. А как с ними поступали? В интернете гуляла шуточка, я думал, что шуточка. А потом мне однажды очень умный человек, авторитет на всю Россию, озвучил это в зале на тысячу человек. А очень просто. Объявляли перерыв, несогласных топили в реке Волхов, собирались снова, принимали единогласно. Очень по-русски, да? Так вот, речь идет о том, что вот казаки как принимали решение? Делились на девятки, либо пятерки-семерки, расходились на разные концы поляны. Каждая, значит, команда принимала единогласное сознательное решение, выбирался атаман. Атаманы собирались по принципу тоже троек, пятерок, семерок, девяток, выше, выше, выше. И в конце концов собирался верхний круг атаманов, 9 человек. Они избирали атамана верховного, который принимал ответственное решение. Вот это и есть волостная, девятеричная, триалистическая методика самоуправления. И вот я сейчас вам покажу схему. Так, где-то. Так, вот сейчас, сейчас. Вот это круг в мире навыка в Крыму. Это наши, как говорится, ученики сидят, видите, вокруг костра. Это вот тоже в Крымское. Так, это вот трехглавый орел есть. Наш главный герб не двуглавый, трехглавый орел, к слову. Это наша православа. Мы ее сочинили и отлили в чугунном литье вместо Фемиды. Глаза открыты, меч в ножнах, весы с тремя чашами. Добро, зло и справедливость. Их 27 штук отлито. Иванов Андрей Акрадич, один из лауреатов такой вот настольной фигуры. Вот трехглавый орел, который у нас на Урале отлит. Три головы, три крыла и три лапы. В Санкт-Петербурге их 32 трехглавых орла. А три человека, это вот мы, как говорится, то, что сочинили. Еще трехглавые орлы стоят в Краснодаре и в Йошкар-Оле. А Йошкар-Ола называлась когда-то Царево-Кокшайск. Для тех, кто не знает, это от вас совсем недалеко. Я там 5 семинаров провел. Вот здесь вот можно, да, вот это Петродворец. Есть даже видео, значит, прямо квадрокоптером снято. Ну, мы не будем сейчас отвлекаться. А вот оно пошло. Вот видите? Вот сейчас квадрокоптер покажет. Он со всех сторон выглядит как двуглавый. И даже в путеводителях написано, что он сделан только для того, чтобы выглядеть как двуглавый. Но у него три головы, три крыла и три лапы. А в трех символах три символа трех лапах. Держава, меч и скипетр. Это меч – это символ Европы силовой. Держава – это символ восточной мудрости, целостности мира. Скипетр – символ северного творчества. Россия – это единение Запада, Востока и Севера. Вот. Это Петродворец. Так вот можно щелкнуть дальше. Как? Можно щелкнуть, да? Так, не щелк. А так, вот. Так, это вот мать России, Лаврецкого, это не буду. А вот это. Это Зимний дворец, для тех, кто не знает. Башня оптического телеграфа напротив Адмиралтейства и Дворцового моста. Обратите внимание, там тоже трехглавый орел. И Суворов Александр Васильевич, в который выиграл все свои сражения, он базировался на казачьей культуре, и у него в Петербурге на его музее в Таврическом саду стоит тоже трехглавый орел. Его военная педагогика была северной, триалистической. Никаких противоречий у него в армии не возникало, потому что на троих соображали. Во, это символ сокола. Вот мы хотим поставить трехглавого сокола. Орлы, они все-таки хищники. Орлы у нас почти не живут. И вдобавок, вы знаете, чем семья соколов отличается от семейства орлов? Принципиальное. Орлы питаются падалью. А соколы падалью никогда не питаются, поэтому сокол – это наш символ. И мы поставим трехглавого сокола. Вот вечевая, волостная, девятеричная, триалистическая структура самоуправления в России. Вот это вот верхний стол, 9 старейшин с ходатаев. Кстати, принципы с ходатаев сформированы у нас, требования к ходатаям – с Лебедем Кириллом Евгеньевичем, кто-то, может быть, знаком, вот это, мир навыка, мы с ним 12 признаков годности человека быть с ходатаем. Не буду их сейчас, потом отдельно. Так вот, они каждый избран девяткой, единогласно, а все члены девятки избраны тоже девятками, ниже, ниже, ниже, девять уровней. И вот здесь вот нижняя семейная уже девятка собирается, 150 миллионов, примерное население России, вот оно. Оно собирается, избирает, каждый девяток, девяток, девяток, и самодержец, который избирается вот этим верхним кругом с ходатаем, он фактически прошел единогласное избрание девяти девяток. Вот вы вдумайтесь, демократическая форма избрания. Всенародно избранный президент. А что означает? 50% плюс один голос пришли? Легитимно. Половина всего голосовала. Из этой половины 50% плюс один голос проголосовало за? Четвертушка избрала, а по критерию устойчивости сложноорганизованных систем четвертушка, наличие либо отсутствие ее никак не влияет на целостность системы. Это критерий устойчивости, который мы изучали, философское мировоззренческое понятие. То есть три четверти населения России не участвовать могло в выборах, а верховная власть уже. Здесь самодержец избранный. Он отвечает лично перед каждой девяткой. В любой девятке, и вот таких вот девять лучей, понимаете, о чем речь идет? Так вот, любой человек, который его избрал, да, на своем уровне, к нему может прийти другой человек, скажет, ты голосовал за него, а теперь он где-то гарусит у нас. И эта девятка каждая может его вызвать и спросить, Петруха, ты что меня спозоришь? Здесь, внизу, какой-нибудь дедок древний скажет, Петруха, я ж тебя мальцом помню, ты ко мне за яблоками лазил в сад, я тебя лупцевал по заднице, думал, что ты поумнеешь, а сейчас что творишь, нас позоришь, снимай штаны, доучивать будем. Да, вот такая ответственность у самодержца. И вот это будет единогласное, сознательное управление всей Россией державой.